Сережа. Она выла на одной ноте, ползая на коленях по грязному полу гаража, хватая нас за полы халатов и обнимая поочередно за ноги. Опухшее от слез лицо, склоченные волосы, безумные глаза. «Что рот раскрыли? А ну-ка поднимите ее!» — прикрикнула на водителя скорой Суходольская, вырвав крохотное мертвое тельце у фельдшерицы. И на ходу, сдирая рубашечку, не оборачиваясь, бросила. «Держать крепче, сюда не пускать!» «Так, быстро, вот детский набор для интубации. Слава богу, на клинике лампочка горит». Суходольская протягивает, не глядя, руку, в которую я тут же вкладываю ларингоскоп. Следом даю маленькую трубку, которая через секунду уже в трахее. Теперь уменьшить до предела дыхательный объем на аппарате, подсоединить шланг к канюле трубки, вытряхнуть и собрать 5-кубовый шприц, а ампула адреналина сама в руку прыгает. Черт, какие здесь дозы, в год с небольшим. «Леша, 0,1 кубика адреналина», — вовремя подсказала заведующая, закрепляя трубку. «И кубик хлористого на разведении». Сбиваю носики ампул металлическим кончиком шприца. Спасибо Царьковой, показала в свое время. Тогда на первом совместном дежурстве она посмотрела, как я неловко ковыряюсь с пилочкой, и усмехнулась. «А когда реанимация будет идти, ты что, такой же суходрочкой займешься? Здесь тебе не процедурный кабинет. Тут каждая секунда значение имеет». «Ладно, смотри, Леша, и учись». Взяла в руку две ампулы, коротко шприцем чиркнула и оба носика ровненько в лоток сбила. Как срезала. Во дает. В течение часа я тщетно пытался повторить подобное. Весь до крови изрезался. Забрызгал не только столик, но и шкаф с лекарствами. Стекло битых ампул противно хрустело под ногами. «Да, заставь дурака Богу молиться», — оглядев поле битвы, с явным удовольствием произнесла Царькова. «Смотри, не вздумай никому сказать, у кого подсмотрел. Сам не позорься и меня не впутывай». Но теперь сбивать носики получается у меня не хуже, чем у самой Тамарки. И драгоценные мгновения на спиливание я не транжирю. Насаживаю на шприц не сердечную, а обычную внутримышечную иглу. Да и та, мне кажется, уж больно здоровой. Пока Суходольская колет, я подсоединяю его к монитору. Этого картиночного щекастого карапуза с остановившимся сердцем. На мониторе асистолия, сокращений нет. Хотя это и без приборов видно. Суходольская качает, а я набираю второй шприц. Не успеваю насадить иглу, как Лидия Васильевна выдыхает. Есть. Пошло сердце. Бьется часто, как бы фибрилляцию не сорвалось. На всякий случай подкатываю мыском ноги дефибриллятор. Но почти сразу ритм выравнивается до 140 ударов в минуту. Для такого возраста практически норма. У меня самого сейчас точно не меньше. Теперь в наборе для подключички нужно срочно поменять катетер на детский. Он тоненький, непривычный. Иглу вытряхиваю тоже не стандартную, а самую маленькую, дюфошку. Но и она выглядит огромной по сравнению с узенькими плечиками и тоненькой шейкой. Пока Суходольская пунктирует, я хоть и помогаю, но ловлю себя на том, что малодушно прикрываю глаза. Нельзя маленьких ребят такими страшными иголками колоть. Заведующая смотрит на монитор, регулирует капельницу, а я начинаю мыть желудок. Суходольская сама завела зонт, мне не доверила. Я по красным пятнам на лице и другим признакам вижу, насколько она сейчас напряжена. Пока мы колдуем у койки, глазастая девушка-фельдшер скорой, нервно ломая пальцы, докладывает. «Мальчика зовут Сережа, ему 1 год и 4. Его мама сегодня приехала в Орехово навестить свою сестру. Та немного приболела, вот они купили авоську апельсинов и отправились в гости. Сестра обрадовалась, потискала племянника, потетешкала, пощипала запухлые розовые щечки, пощекотала, посмеялась вместе с ним. Потом посадила малыша на тахту, дала в руки красивую книжку с картинками и отправилась с его мамой на кухню попить чайку и поболтать. Сережку можно было спокойно оставлять одного, он рос покладистым мужичком. И действительно, пока они чаевничали, болтали и ели привезенные апельсины, из комнаты не долетало ни звука. «Какой же у тебя парень молодец!» — похвалила сестра. «Других на секунду бросить нельзя, сразу в крик. А твой уже полчаса книжку изучает». «Это точно», — согласившись, кивнула мама. «Ты помнишь, Сережка и совсем грудным плакал мало. А теперь и подавно, даже когда полные штаны надует». Они посмеялись, еще выпили по чашечке, а потом отправились щупать Сережкины штаны. Сережка лежал на тахте и спал, уткнувшись лицом в раскрытую книжку. Спал уж очень крепко, да и ручка как-то странно вывернута. и щечка почему-то бледная. В кулачке он сжимал какую-то стеклянную трубочку. Сережка, понимая, что случилось что-то совсем нехорошее, позвала мама, у которой моментально пересохла во рту. «Сережка, ты чего?» Она подхватила его, приподняла, встряхнула. Голова бессильно мотнулась. Черные, страшные, закатившиеся глаза на белом, как бумага, лице. Трубочка выпала из ручки. Не трубочка, а стеклянный пенал от лекарства. Пустой. Надпись на желтой бумажке. «Гидеон Рихтер. Биллойд. Дроже 50 штук. Сделано в Венгрии». Когда мать с ним на улицу выбежала и нас остановила, он еще дышал, взволнованно продолжала девушка со скорой. «У меня ведь антидотов никаких, даже капельницы и то нет. Мы на подстанцию возвращались. Молодая, наверное, моя ровесница. Обычно таких на линию одних не ставят. Вот и ей доверяют только перевозить больных из одного стационара в другой». «Он минут за пять до больницы остановился», — заморгала та. «Я и качала, и дышала. Все правильно старалась делать. Все, как вы научили. Я же осенью у вас в отделении на курсах была. Но он никак не заводился». Она вдруг заплакала. «Молодец», — серьезно произнесла Суходольская, продолжая смотреть на монитор. «Молодец, не плачь. Без тебя у нас ничего бы не получилось. В любом случае, только массировать уже хорошо. А ты еще и дышала. Никаких целых таблеток я так и не отмыл. Растворились, подлюки. Все 50 штук и 2 грамм не весят. Дроже биллойда крошечные, с булавочное ушко. Глазурью покрыты, сладкие». Вот Сережа их все моментально и слопал, как конфеты. Смышленый какой парень. Сумел пробочку открыть. Маленькие конфетки, да удаленькие. 3 яда вместе. Красавка, спорынья и барбитурат. Одной упаковкой запросто можно 3 взрослых на тот свет спровадить. Не стоит оставлять такое в изголовье кровати, особенно когда ждешь в гости маленького племянника. Пришла Светка-лаборантка кровь брать. Куда колоть, не знает. Такие пальчики крохотные, что любой растеряется. Да и вообще, по сравнению с ним, наша стандартная койка каким-то бескрайним полем кажется. Сережка на глазах стабилизировался. Порозовел, давление держит. Жилка на шейке бьется. Монитор синхронно пищит. Ручки, ножки теплые. Правда, зрачки широченные, черные. Но это, конечно, действие красавки. Хотя все равно страшно. А вдруг мозг полетел? Мы уже вызвали детскую реанимацию из Филатовской, когда вспомнили про мать. Обычно в такой ситуации всегда выходит врач, тем более что Суходольская умеет с родственниками говорить как никто другой. Но в этот раз она не захотела оставлять Сережу, а отправила меня. Сережина мама сидела на лавке в гараже, обхватив себя руками, раскачивалась и смотрела под ноги. В гараже дула турбина, разгоняя горячий воздух по отделению. Было жарко, как в Сахаре, но ее колотило в ознобе. Лишь звук моих шагов заставил сжаться и замереть. Кофта поверх ситцевого халата, на ногах одна тапочка. Значит, успела в гостях переодеться, а когда выскочила на улицу, в чем была, вторую тапочку где-нибудь в сугробе потеряла. Я присел рядом и тронул за плечо. Ее стало снова трясти. Страх еще не произнесенных слов. «Он жив», — говорю я главное. «Жив, но пока без сознания. И сейчас к нему нельзя». Замерев на мгновение, она медленно поднимает голову. Мне кажется, не совсем понимает, что я сказал. Повторяю. И через секунду ее как прорывает. Сползает с лавки и начинает рыдать. Сквозь слезы пытается что-то сказать, но разобрать трудно. Еще бы, он же у нее на глазах в машине остановился. Пойду-ка я чаю налью. Но, как назло, ни сахара, ни заварки нигде нет. Буфетчица по обыкновению все домой утащила. Ну что же, тогда придется что-нибудь седативное придумать. Точно, в такой ситуации лучший чай — это реланиум. Тем более чего-чего, а реланиума, в отличие от заварки, у нас всегда навалом. Я заставил ее выпить разведенную ампулу, отбежал посмотреть на Сережку, поменял капельницу и через 10 минут все-таки сумел вытащить необходимые данные для истории болезни. А то мы, кроме имени, ничего не знаем. Но теперь на титульной обложке значилось «Фролов Сережа». А потом я принес бахилы. Хватит ей в одной тапочке сидеть. Тут и детская реанимация прикатила. Вылезли 2 тетки, обе важные, с ума сойти. Но еще бы, они же приглашенные специалисты. А мы так, серость, случайные люди. Сумка у них, конечно, классная, удобная, когда раскладывается, получается крохотный столик с полочками. Нам бы такую. Сережа к тому времени уже на раздражители стал реагировать. Правда, зрачки пока не сузились, но и тетки согласились, что это атропиновые дела. И через полчаса увезли его к себе. А перед тем, как с койки на подкат переложить, я не удержался и на прощание Сережу за щечку ущипнул. Машина у детской реанимации финская, нарядная, с высокой крышей. Такие в наш гараж не проходят, поэтому Сережиной маме пришлось несколько шагов по снегу сделать. Хорошо, что я ей бахилы дал. Она теребила в руках тапочку, семенила за тетками, тревожно и недоверчиво заглядывая через их широкие спины, где на носилках лежал ее сынок. Еще не пришла в себя. Тут, конечно, время нужно. Реанимобиль включил мигалку. Красивая желтая машина запищала и задним ходом стала скатываться с эстакады. Все, я закрыл ворота и с наслаждением закурил. Некурящая Суходольская с завистью посмотрела на меня и вздохнула. «Так, Лешка, пойду-ка я в кабинет и там валерьянки хлопну». «Да толку от нее, Лидия Васильевна. Давайте я вам лучше реланиум разведу», — радостно предложил я. «Эффект с гарантией». «Ага, а работать за меня кто тогда будет?» — усмехнулась начальница. «После реланиума твоего». «Я могу». «Подумаешь, невелика хитрость». «Кто бы в тебе сомневался?» Засмеявшись, кивнула Суходольская. «Корифей». Махнула рукой и пошла в кабинет валерьянку глушить. И тут в дверь отделения позвонили. Звонок был тревожный, настойчивый. Кто-то часто-часто нажимал на кнопку и рвал за ручку. Нужно бежать открывать, пока нам дверь не высадили. За дверью стояла она. Мать Сережи Фролова. Расхристанная, зареванная, заламывающая руки. Такая же, как и 3 часа назад. У меня все скатилось куда-то вниз. Что же произошло? Дай бог, Сережка в машине ухудшился. «Что случилось?» — практически заорал я. «Сережа!» — рыдая выдавила та. «Сережа Фролов! Мне сказали, его к вам привезли. Маленького мальчика!» «Так, ясно. Она окончательно сбрендила. Может, подумала... Мы здесь ребенка подменили? Точно. Из машины на ходу выскочила и опять в больницу рванула. У нее по всем признакам психоз острый. Тут одним реланиумом не обойдешься. Нужно Суходольскую срочно позвать и еще кого-нибудь из наших. «Стойте здесь», — приказал я, отступая в коридор. «Никуда не уходите». И тут запнулся, увидев ее ноги. Вернее, сапоги на ногах. Не тряпочные зеленые бахилы, а зимние сапоги. Да и на самой не кофта надета, а зимняя куртка. Как же я сразу не сообразил. Они не просто сестры, они близнецы. «Никуда не уходите», — повторил я. «Ваш племянник жив. Только его в детскую больницу перевели. Сейчас точный адрес узнаю». Нужно сбегать к Суходольской и валерьянке одолжить. Для себя и для тети этого белобрысого Сережи. Лидия Васильевна потом пару раз справлялась о нем в Филатовской. «Все в порядке». Говорили ей, хороший парень, веселый, неврологической симптоматики нет, скоро домой пойдет. Вот и хорошо. Раз в полчаса я плавал до Красного Бакина, что болтался посередине реки. А иногда просто сидел на берегу и кидал камушки в воду. Такая безмятежная пляжная жизнь мне очень пришлась по вкусу. И то, что тогда случилось в подвале, и мое пребывание в нейрохирургии – да и вообще больница, работа в реанимации стали казаться тогда далеким и нереальным. Вроде как все это было и не со мной вовсе. Я здорово отогрелся тем летом. Раз в неделю заходил Витя Волохов. Он жил неподалеку и повадился наведываться за диссидентской литературой. Я давал ему книги под честное слово, точно под такое же, какое сам давал тете Юле. И в глубине души считал, что поглощать такое в одиночку не совсем порядочно. Просто распирало, так хотелось поделиться, тем более, что Витя на глазах становился махровым антисоветчиком. Волохов звонил в дверь. Войдя, молча протягивал руку и проходил на кухню. Там он выпивал полстаканчика разведенного спирта для подъема настроения, благо у меня был запас, и начинал обстоятельно докладывать реанимационные новости. Например, о том, что вернулся, бросив ординатуру, Андрей Орликов. А еще про то, что толстая Ирка Мартынова до того оборзела, что сперла у поступившего по скорой магнитофон «Шарп». Потом он сдавал старую книгу, получал новую и откланивался. Через пару месяцев, когда спирт кончился, Вите стало тяжело чесать языком на сухую, и обмен происходил прямо в коридоре. Мы все-таки с ним доигрались. Витя по пьянке потерял свой дипломат. Скорее всего, просто забыл в пивной. Все бы ничего, да только в чемоданчике лежал последний том «Архипелага» Солженицына. Меня чуть кондрашка не хватило. Не только из-за того, что могли быть нешуточные неприятности с органами, это полбеды. А вот как объяснить ситуацию тете Юле? Тут действительно была задачка не из легких. Я не спал всю ночь, курил, мучился и ругал себя матом. Наутро стало только хуже. Я отменил поход на речку, оделся в траурные цвета и поехал каяться. Витю я приплетать не стал. Весь грех взял на себя и был прощен. Даже получил новую книгу. Сразу полегчало. А уже наступил июль, последний месяц моего пребывания на больничном. В поликлинику я теперь приходил вообще раз в 10 дней. На месте невропатолога сидел молодой доктор-практикант. Он понял, что смысла в моих посещениях этого заведения мало, и мы договорились, что 3 раза в месяц будет в самый раз. Так всем было лучше. А рука вдруг взяла и заработала. Нет, когда я сказал «вдруг», то, конечно же, приврал. В процессе выздоровления никогда ничего вдруг не происходит. Вдруг может все резко ухудшиться, а вот наоборот вряд ли. Это только в кино показывают, как исцеление наступает за считанные минуты. В фильмах такое часто. Получает герой, к примеру, кувалды по башке, пулю в грудь и заточку в бок. Потом его еще в реку сталкивают с обрыва. Через 3 дня вылавливают в сети рыбаки. Сутки везут на телеге до ближайшей больницы. Там оперируют, причем, как правило, пьяные ветеринары. А на утро приходят к нему в палату милиционеры. Несчастный открывает глаза и слабым, но строгим голосом произносит: «Это сделал Петька-беспредельщик и Васька-отмороженный». И уже к вечеру сам помогает взять супостатов. А в реальной жизни процесс выздоровления долгий и нудный. У меня потихоньку возвращались движения. Пальцы хоть и в разнобой, но стали сгибаться. Весной я начал держать ложку в правой руке, завязывать шнурки и производить другие несложные процедуры. А ближе к лету, когда научился уверенно пользоваться карандашом, то приноровился делать всякие глупые записи и бессмысленные рисунки, вязать хирургические узлы и даже пробовал тренькать на гитаре. Я придумывал себе разные хитрые упражнения. Мне плохо удавалась тонкая работа, например, схватить что-то кончиками пальцев. Поэтому я высыпал на стол сушеный горох из 3-литровой банки и, меняя попеременно пальцы по горошине, перекладывал всю кучу обратно. На такое поначалу уходил весь день. Горошины вели себя подло, все время выскакивали и к тому же норовили закатиться в самые узкие щели под кухонной мебелью. Но вода камень точит. Через месяц я, шутя, расправлялся с этой работой за пару часиков. Потом перешел на гречку. Гречка — это вам не горох. Но и ее я постепенно укротил. Труднее всего было привыкнуть к тому, что пальцы ничего не чувствуют. Потому что когда нет чувствительности, невозможно понять, держишь ты в руке какой-нибудь мелкий предмет, или это только кажется. Вот почему всякий раз мне необходимо было контролировать свои действия еще и зрительно. Например, я смотрел, не держу ли случайно 2 пальчиками за уголок 100-рублевую купюру. Нет, оказывается, не держу. В начале июля пришла пора настоящего испытания. Я съездил днем в детский мир и купил это. Ночью, дождавшись, когда Лена и Рома уснут, вытащил заветную коробку из укромного места и, сидя на кухне, приступил к работе. Уже рассвело, когда я закончил. На цыпочках, чтобы никого не разбудить, прокрался в комнату и поставил результат моего ночного творчества на пианино у Роминой кроватки. Это была пластмассовая модель танка КВ-85, склеенная мной собственноручно. Можно было смело выходить на работу.